Я тебя жалею и завидую, что тебя снова захватила жизнь. Я-то знаю, что это такое, ведь меня она захватывала не раз. Но, слава Богу, теперь для меня все кончено. И слава Богу, что для тебя это не так. Бесценная моя девочка, я вижу в твоих глазах, пожалуйста, не отворачивайся. Еще столько радости, еще столько горя, так бери же их. Ты имеешь на это право. И она поцеловала Асина веки. Ася заплакала. Как все это ужасно! Я этого не хотела. Она-то ласково подняла Асю с полу, усадила к себе на колени, вытерла ей глаза своим носовым платком, даже утерла, как малому ребенку, нос. Ася обвела шею Анетты и, уткнувшись губами в ямку у ключицы, молча смотрела в сторону вновь увлажнившимся взором. Анетта, прижавшись к ее уху, шепнула чуть слышно. «Ну, говори, кого ты любишь?» И Ася тихим, сдавленным голосом, мало-помалу оживляясь, стала рассказывать. Особенно внимательно Анетта выслушала все, что касалось человека, которому Ася дала слово. Это был молодой американский инженер, несколько лет проработавший в Советском Союзе. Он туда приехал по делу, но был захвачен героикой труда. Говард Дрейк прибыл в Россию, пропитанный спесью американского технократа, для которого массы, подобно всему материальному миру, являются лишь инструментом в искусных руках мастеров техники. Как человек честный, Говард признал, что если он учил там людей ставить человека на службу машине, то они в обмен обучили его ставить машину на службу человеку. Эту старую истину американский индивидуализм всегда считал своим изобретением, но как-то постепенно забыл о ней. А ведь никогда не поздно вновь ее усвоить. И американец усвоил, пройдя школу своих учеников, в стране, где старый мир стал юным. Этих русских материалистов, этих безбожников, против которых идеалисты Европы и Америки шли крестовым походом, Дрейк с каким-то непонятным удовольствием изображал как самых беспримесных идеалистов и идеалистов бессознательных, в противоположность скрытому салонному материализму западных ханжей и благомыслящих мещан. Анетта попросила Асю познакомить ее с Говардом. Их увидела высокого, рыжего, малого, с наивным, смеющимся взглядом человека, в котором, как и у многих его соотечественников, удивительнейшим образом уживались хватка ловкого предпринимателя с цельностью и умилительной свежестью чувств. Он по-настоящему влюбился в Асю и нисколько не замечал разницы двух натур и двух рас. Отвергая предрассудки, свойственные его соотечественникам, он желал уверить себе, что все расы одинаковы, и полагал это с тем же слепым упорством, с каким его сородичи полагали себя расой избранной и отказывались признавать равными все прочие. Однако он понимал в какой-то мере, что брак с женщиной, за плечами которой была недолгая, но богатая опытом жизнь, несет с собой известный риск. Можете не сомневаться, Ася от него ничего не утаила. Ее честность граничилась с пороком, но Дрейк шел на любой риск. В нем жила не только нелепая и непобедимая вера влюбленного мужчины, но и американца, уверенного в своих силах. А это, если хотите, лучший способ убедить других, что вы сильны. И черта действительно приятная, он относился с чисто американским уважением к женщине и привилегиям, которые особи мужского пола англосаксонской расы охотно предоставляют особям противоположного пола, да повысить им цену в своих глазах. Анетта ласково сказала Асе, что ей повезло, не по заслугам, и, поспорив с ней на эту тему, одобрил ее выбор. В этих обстоятельствах она стала настоящей матерью для Аси и принимала в расчет лишь интересы своей дочери. О ее покойном сыне они не вспоминали. Первой заговорил о нем Ася. Умение молчать о том, что похоронено в тайниках души, о том, что причиняет тебе боль, не принадлежали к числу ее добродетелей. Она сказала: Боже мой, бедный мой Марк, если бы он знал, как бы он мучился. Губы Анетты судорожно искривились, но она тут же овладела собой. Неловкая все-таки это Ася. Как она умеет терзать себя и других, анализируя свои поступки, но не желая отказаться от поступков, которые ее так мучают. «Марк тебя очень любил и не мог не желать твоего счастья», — возразила Анетта. Но Ася стояла на своем. «Я ему не верна. Там, где он сейчас, такие слова не имеют хождения, какие могут быть у него права собственника. Но там, где я, там я изменила себе. Измена, та же жизнь. Успокойся, не успокоюсь. Я его любила, отдала себя ему, связала себя. Освобождаю тебя от твоих пут. Недолго, однако, ты будешь свободной. Не могу я быть свободной. А если я не свободна, я страдаю. Как это удается вам? Я изнашиваю свои узы. Нет, я уж скорее изношу свою кожу. Мои узы врезались мне в тело и причиняют боль, а без них я не могу. Я сброшу их только вместе с жизнью. Живи с ними».